Мертвый хватает живого. Да, язык живет и меняется, но нельзя допускать, чтобы он менялся к худшему. Не пристало человеку быть рабом стихии. Его долг — спасать от мертвечины все, что ему дорого. Быть рачительным хозяином языка, не дать живой воде его уйти понапрасну в песок. Каждая реакция, ситуация, каждый обобщенный алгебраический значок канцелярита — вытесняет из обихода с полдюжины исконных русских слов, обозначающих конкретные оттенки чувств. Это и есть оборотная сторона канцелярита. Язык утрачивает краски, понемногу забываются, выпадают из обихода образные, полнозвучные, незатрепанные слова. Они пылятся бесполезным грузом в литературных запасниках, вдали от людского глаза, и уже не только школьник, но и иной писатель, редактор, слыхом не слыхал об отличном, ярком, выразительном слове и должен искать в толковом словаре его значение. Да и отнюдь нередкие слова мы начинаем путать и искажать. Сбиваются даже очень одаренные люди. Речь о Первой мировой войне. Воздушный бой был новостью. Приобретение сноровки в воздухе вызывало у летчиков гордость. Они ощущали себя своего рода землепроходцами, все же первопроходцами. Известный поэт печатно хвалит начинающего, сперва оговаривается. Мы часто разбрасываемся словом «талант», забывая, что это высокое слово применимо в поэзии к таким истинным явлениям нашей литературы, как Пушкин. Потом все же применяет это большое слово к рецензируемому поэту и в доказательство приводит стихи. И чтоб согреться в лютый час, деревья вдоль заваленки пустились в дружный перепляс в огромных снежных валенках. Да, неплохо. Правда, еще вопрос, можно ли это ставить в одном ряду с Пушкиным. Но дальше сказано. Только вдохновенное видение русской природы могло родить вот такие чистые, откровенные строки. Спрашивается, при чем здесь откровенность? Может быть, автор хотел сказать, что эти стихи звучат как откровение. И что означает истинное явление? Словам приписан какой-то не тот смысл, и они не раскрывают мысль автора, а лишь сбивают читателя с толку. А у другого писателя герой ошеломлен чьим-то откровением. Вот тут-то нужна откровенность. В первом издании этой книжки в 1972 году оба эти примера приводились еще как редкая ошибка. Но откровение вместо откровенности все нахальнее входит в язык. Все чаще читаешь, что, допустим, герой опасается размякнуть. Начнутся приступы откровения, мягкотелость. Один наш прозаик рисует свою героиню так. Слабогрудая улыбка, согбенная головка. Чуть дальше о ней же, согбенный образ. Что же она, дряхлая старуха или калека? Ничуть не бывало. Хорошенькая девушка, и ко всему у нее вьющийся затылок. Или вот один переводчик пытается уверить читателей, что у героини волосы цвета вороньего крыла. Так и напечатано. Вероятно, выводя сие на бумаге, переводчик думал только о немецком слове «der Rabe» или «dikrähe» и не представлял себе, что же стоит за словом, какой рождается зрительный образ. Очерк в журнале «Подъем». Герой наш современник, молодой парень из казаков. У него тоже гордый цвета вороньего крыла чуб. Уж, наверное, очеркист неплохо знает родной язык, и, наверное, очерк прочитан был редактором. Неужто в тех краях, в самом сердце России, журнал печатался в Воронеже, не отличат серую ворону от черного ворона? Отличат, конечно, когда увидят на дереве, а не на печатной странице. Один читатель возразил мне. Есть несколько пород ворон, в том числе и черная. Да, верно. Но в поговорку, в речение из кони вошел именно ворон. И тот, что ворону глаз не выклюет, и тот, чье крыло, символ самой черной черноты, в отличие от вороны, которая, пуганая, куста боится. Неужели вороново крыло уже забывается? Уходит в прошлое вместе со многими золотыми крупицами русской речи. Странно исказилось слово «усугубить». Некогда оно означало удвоить, позже еще и усилить, увеличить, заботу, внимание. Но ведь стали писать усугубить положение, ситуацию. 200-тысячным тиражом распространялись такие словесные уроды. Никто не назвал бы ее, самку кита, красавицей. Усеявшие переднюю часть плавников вздутия только усугубляли картину. Или положение усугубляется тем, что... Примерно так вошло в язык безграмотное «переживать» в значении «волноваться», «огорчаться». Сначала словечко это было одно из примет пошлой мещанской речи. Оно могло прозвучать в едкой пародии Аркадия Райкина, вложенное в уста какой-нибудь обывательницы. «Ах, я так переживаю!» А потом началась цепная реакция. Спортивный комментатор восклицает: «Мы переживаем за наших ребят», и слышат его миллионы болельщиков. С этим переживать, скрипя сердце, примирился даже Чуковский. Но с десятками, сотнями таких непрошенных гостей мириться нельзя, иначе нас затопит поток обыкновенной безграмотности. Так входят чудища. Многоаспектный, агентесса, селитебные, жилые районы, маскульт, а это, видите ли, массовая культура. Из толстого современного романа, оказывается, в свое время на квартире у цветочницы неоднократно останавливался Апресян. Хозяйка своеобразной гостиной знала, кому она предоставляет убежище. Совершенно ясно, что автор не отличает гостиную от гостиницы. «Не задавая наивных вопросов, мы не дети», — с явной интрижкой ответил другой герой того же романа. Поневоле усомнишься, да понимал ли автор смысл слова, которое вывела его рука. Может быть, герой отвечал с ехидством, с подковыркой, намекал на какую-то интрижку. Но отвечать с интрижкой до сих пор по законам русского языка было невозможно, смотри любой словарь. Молодежный журнал печатает весьма лихо написанный роман. Один из героев, ученый, предостерегает летчиков: «Не блудите в небе». Ученому, так же как и автору, полезно знать русский язык хотя бы настолько, чтобы не смешивать глаголы «блудить» и «блуждать», «плутать», «сбиваться с дороги». Вряд ли ученый боялся, что летчики в небе станут предаваться одному из смертных грехов. Кое-кто уверял, будто так говорят все летчики, это примета профессии. Но если уж для колорита вводить профессиональный жаргон, делать это надо бы так, чтобы читатель понял, что это именно жаргон, порча языка. Ведь вот летчик из летчиков, прославленный Громов, вспоминая о своем штурмане, пишет, что тот никогда не блуждал в воздухе. И в отечественной поэзии встречаются головоломки. «Из сердца вон, потом долой из глаз, как будто мне глаза застлало дымом». Что за слово такое «долою»? Судя по окончанию, вроде «метлою», это творительный падеж, но чего? Известно существительное мужского рода «дол», а женского «дола» в русском языке как будто нет. Не сразу угадаешь в этой загадочной незнакомке безобидное наречие «долой». В рассказе одного автора человек сидел, облокотив лицо на руки, растянув щеки и глаза. Картина пристранная. И к тому же автор не чувствует, что глагол происходит от локтя, не отличает «облокотиться» от «опереться». Молодой, неопытный. Но ту же странную оплошность допустил и один из самых искушенных наших писателей. У него некто стоял, облокотясь задом на стол. В газетном очерке о большом художнике сказано: «Он рано приобрел знаменитость». Приобрести можно известность. Художник же сам знаменитость, либо стал знаменитым. А каково к нашей неожиданности? Или он к этому не имеет никакого прикосновения? Грустно читать в интересных воспоминаниях, что не все гимназисты, а лишь избранные, были обличены правом носить медаль. Случайная опечатка? Но дальше. Обличили доверием. Ручаюсь, автор прекрасно знает разницу между словами «обличать» и «облечь», «облекать». А вот не ускользнуло ли это различие от редактора и корректора? Читаем в стихах. «Старожилы-аксакалы». Спрашивается, кого и что они сторожат. Опять проглядел корректор. Что такое безответные голы? В нашем языке и литературе не редкость безответное чувство, безответная любовь. И также хорошо знаком нам безответный человек, забитый, пришибленный, робкий Акакий Акакевич или Макар Девушкин. Но по всему своему звучанию и окраске никак не подходит это слово к счету, который не удалось сравнять игрокам. Сколько за этим напряженного труда, растраченной энергии, с искренним волнением и сочувствием говорят с экрана о победителях конкурса музыкантов. Оговорка? Или человек забыл, что затраченная, потраченная с пользой энергия совсем неравноценно растраченной зря, впустую? Не в переводе, в оригинальном рассказе «В темноте» печально вспыхивал и гас огонек уединенного курильщика. Надо думать, огонек все же не курильщика, а его папиросы. Курильщик же не уединенный, а одинокий. Уединенный может быть уголок, куда удалился человек, искавший уединение. Но в применении к человеку это давным-давно устарело. И опять-опять слова не в том значении, втиснутые ни к месту и ни ко времени. В газетной заметке об аварии, связанной с падением уровня воды в проливе, сыграла злополучную роль перемена направления ветра. Роль ветра тут зловредная, зловещая, роковая, какая угодно. А злополучна не роль, но корабль, попавший в беду. Представление продолжалось. Это напоминает о цирке, об эстраде, а речь о том, что люди знакомятся, друг другу представляются. Телевизионный клуб путешественников рассчитан на самую массовую аудиторию, и вдруг в передаче трижды, значит, не случайно обмолвка, повторяется. Он олицетворяет в себе? Докажите после этого школьнику, что это ошибка, что олицетворять можно только собою, а в себе воплощать. Кстати, одно время передачу эту напрасно стали называть клубом путешествий, ведь клуб объединяет людей. Хорошо, что хоть и через годы название исправили. Некий герой никогда не отдаст своего сына за сироту, подобранную на паперти. Неужели переводчику неизвестно, что отдавали замуж, выдавали за кого-то, девиц, а мужчин женили на подходящих или не очень подходящих невестах? Известный писатель пишет, а в журнале «Не смутясь» печатают, что женщина сидит не в головах у покойника, вспомните Блока, что ты стоишь три ночи в головах, она сидит в голове. Нет уж, простите, сидеть или засесть в голове может только неотвязная мысль. Впрочем, возможно, и тут, как с облеченными доверием, грешен корректор, но читателю от этого не легче. В солидном журнале пишет о переводном романе серьезный автор, доктор наук. Пишет так. Он на редкость соответствует нашему национальному стереотипу о французе. Высокий, гибкий, улыбчивый, с тонким интеллигентным лицом, в руках гитара и кудри черные до плеч. Да не усомняться в моем уважении к автору и к его интересной статье, но сказать можно, соответствует уж если нашему стереотипному, стандартному, устоявшемуся представлению о французе. Или для вящей учености — стереотипу француза. А стереотипу «О» — грамотно ли это? И причем тут незабвенный Владимир Ленский, который кудри черные до плеч привез отнюдь не из Франции, а из Германии туманной. Всегда ли кстати мы цитируем Пушкина? А вот печатается отрывок из нового романа. Герою предстоит драка, и, глядя на противника, он стиснул скулы, переступил с ноги на ногу. Но позвольте, в такой обстановке и в таком настроении можно стиснуть, если не кулаки, то зубы, челюсти, и тогда обтянутся, резче выступят скулы. А стиснуть скулы — это как? В том же отрывке на героя смотрит другой. Перенес тяжесть тела с одной ноги на другую, подставив локти на теплый металл трактора, удобно устроил на ладонях ненавидящие глаза. У автора вышло совсем не то, что он хотел. Глаза на ладонях, значит, ладонями закрыты. Но тогда как же смотреть и видеть? В одном рассказе герой боднул соседа плечом. Роман одного из кавказских прозаиков. В русском переводе читаем. «Сердце мое облегчилось». Когда преодолеешь такое расстояние, где-то оставляешь часть своего горя и дальше уже идешь немного облегчившись. А старухи, пускай поплачет, облегчится. И, наконец, такое. Толстая женщина на балконе рубила и ела капусту, потом ушла в дом, и балкон опустел, балкон облегчился, похудел балкон. Если настолько не владеешь русским языком, что не чувствуешь разницы между глаголом «облегчиться» и оборотами «на сердце полегчало», «стало легче на душе», «идешь налегке», не надо браться за перевод, не надо представлять русскому читателю своего собрата в нелепом, карикатурном обличии. Уж если не всегда и не все пишущие справляются с оборотами и словами, пока еще распространенными, повседневными, не диво иному запутаться в словах старых, более редких. В переводе современного романа вдруг встречаешь. Доктор старался говорить с надлежащим степенством. Доктор, надо думать, старался говорить степенно, как оно ему и подобало. Но переводчик спутал два редких слова — степенность со степенством. Второе запало в память прочнее. Может быть, от пьес Островского, ибо, как известно, вашим степенством два века назад величали на Руси купцов. А ведь это беда. Мы привыкаем к одним и тем же штампам. Хорошие разные слова понемногу забываются, становятся в диковинку. Потом иной автор и вспомнит редкое слово, но уже не ощущает его по-настоящему, упускает какую-то малость, некое невесомое чуть-чуть, и слово оказывается не ко двору. Крохотное смещение оттенков меняет смысл и окраску написанного. Читаешь, к счастью, еще не в готовой книге, а в рукописи. Он был ревностный и нежный супруг. Имеется в виду, он был внимателен, заботлив, любил и оберегал жену. Переводчик неточно ощущал старое слово «ревностный», забыл, что существует устойчивое сочетание «ревнивый муж». Получилось невнятно, даже двусмысленно. И в той же рукописи человек увлеченный делает свое дело с ревностью. Вот тут как раз надо ревностно, то есть жаром усердно. В первом издании книжки этот случай был приведен как смешное недоразумение. Но и эта путаница встречается все чаще, даже в газетах, а значит, внедряется в сознание массового читателя. Так и печатают, что к чьим-то спортивным успехам люди относятся по-разному, но наши соперники очень ревностны. Пишут, душа разрешается от тела, забыв, уже не понимая, что разрешается женщина от бремени, душа же от тела отрешается. В Москве выставлен портрет кисти Леонардо да Винчи. Это подлинный праздник культуры, и к нему приобщает молодых читателей газетный очерк. А в нем? Разве не современно своей пытливостью, искательством, ясным умом лицо дамы с горностаем? Помилуйте, да разве искательство то же, что пытливость, искание, поиски, ищущий ум? Искательство отнюдь не свойство прекрасной женщины Возрождения, которую обессмертил Леонардо. Это добродетель нашего льстеца и подхалима Молчалина. Право же непростительно путать столь разные слова и понятия. Он жил с постоянным ощущением своей обязательности перед хорошими людьми. Можно сказать, он человек обязательный, но перед другими сознаешь, выполняешь обязательства или обязанности. Это не по его ведомости, а правильно ведомству. О городе с нежностью произносит, что он вечно юный и вечно старый, а по мысли и чувству надо бы древний и вечно юный. В повести весьма опытного, уважаемого прозаика каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, и ранимей. Смысл-то обратный. Ранимей стали те, кто слышит такое слово, а вот само оно стало ранящим, сильнее ранит. Где-то в вышине, ровно в преисподней, один другой огонек — это в горах пробираются машины. Спокон веку преисподняя все же находилась у нас под ногами, глубоко внизу, Об этом говорит и самый корень слова. Может быть, автор об этом забыл. Или вот крупный газетный заголовок. «Пленящие узоры». Откуда это? Нет такого слова в русском языке. Автор перепутал, редактор проглядел. И получился уродец, помесь пленяющих и пленительных. Еще из газеты. «Свободное, проникающее, идущее от сердца исполнение» об игре пианистки. Уж если проникающее, так надо хотя бы до глубины души. Но пишущий явно имел в виду проникновение. «Неделя» сообщает. В преклонном возрасте Хемингуэя спросили: «Какой бы вид спорта вы предпочли сейчас?» Усмехнувшись, он ответил: «С удовольствием бы бегал. Человек начинает осознавать прелесть бега, когда ему стукнет 75». Не странно ли здесь звучит «преклонный возраст»? Хемингуэй — человек огромной энергии, страстный охотник, спортсмен, путешественник, немного не дожил до 62. Конечно, и это старость, но вовсе не столь глубокая. Однако слово «преклонный» становится редкостью, подлинная его окраска уже полузабыта, и в неделе не ощутили ее. Роман прошлого века — разговор о хорошенькой молодой женщине. А кто это лавальер? Очаровательная хромуша. Конечно же, в переводе классики, да еще в разговоре с графом, такое просторечие неуместно. А надо бы взять прелестное и, видно, забытое слово «хромоножка». Один переводчик заставил набожную негритянку говорить сыну-музыканту: «Когда ты играешь на скрипке, я прямо вся млею». Отличное слово поставлено не к месту, бестактно и безвкусно, потому что переводчик забыл или не ощутил оттенка. Млеть тут могла бы влюбленная девица, у матери сердце замирает. И та же старая негритянка говорила: «Ты своей игрой славил дьявола, потому что забылось естественное в этом случае тешил». Конечно, есть счастливые исключения, но общий обиходный наш словарь становится год от году бедней, ограниченней. Всюду одни и те же наскучившие штампы, каждому незатасканному слову радуешься, как доброму другу. Говорят и пишут, к примеру: «Эх, я ошибся, просчитался, иногда дал маху, даже сел в лужу». Но часто ли встретишь старое, выразительное «я оплошал»? У многих литераторов проще, легче рука выводят непрекращающийся, в лучшем случае непрестанный шум или плач, но многие ли напишут неумолчный? А подростки пишут: «Ловкий, находчивый, толковый, реже смышленый». А как удачно в недавнем переводе: «Расторопный паренек». Отличная находка. Как славно, выразительно жалуется у одного переводчика старушка: «Ведь мог бы человек поставить обычное, стертое, мы теперь старые и слабые. А нет, нашел мы старые и немощные». Или вот о мальчике, которому страшновато и неуютно одному в темноте. Проще простого было сказать. Так и сделали бы 9 из 10 переводчиков. Ему стало холодно. А насколько лучше и как теперь нечасто встретишь, ему стало зябко. Холодно и на душе, и в природе. Человек смотрит на серое, зимнее, неприветливое небо. И обычно пишут: «Небо низкое, холодное, может быть, угрюмое». Но часто ли встретится слово «стылое»? О холоде не в переносном, а в буквальном смысле тоже напишут скорее, что человеку очень холодно. Он промерз, дрожал от холода, реже застыл, окоченел, и совсем уже редко встретишь «продрог». И принимаешь как подарок, если начинающий переводчик пишет, что поздние цветы на осенней клумбе дрогли. Ведь как хорошо, не шаблонно, но тоже забывается и отмирает. Тот же начинающий, Игорь Воскресенский, должен был показать, как фантазирует мальчуган, разносчик молока. Вечером в дождь он бредет по деревне с тяжелыми бидонами и развлекается, воображая себя рыцарем, а бегущую рядом собачонку — верным оруженосцем. Он кидается in the battle. Спросили еще с десяток молодых переводчиков, как бы они это передали. И все отвечали: кинулся в бой, в битву. Кто-то прибавил в гущу драки, в сражение. А тот, кто переводил, нашел отличное, редкое, очень подходящее к рыцарским фантазиям юного героя и почти уже забытое слово. Герой кинулся в сечу. Сколько таких жемчужинок тускнеет без прикосновения теплой человеческой руки в сокровищнице русского языка. Быть может, естественный путь развития и приведет когда-нибудь к тому, что все земное человечество заговорит на едином языке. Тогда, в далеком будущем, быть может, он единый и вберет в себя многообразие всех языков, и ничего не будет утрачено из богатства всех национальных культур и литературных традиций. Быть может. Но пока дико и смешно всеми этими богатствами пренебрегать. Дико и вредно паровым катком канцелярита заглаживать своеобразие каждого языка, распространять все шире общегазетный, общепротокольный волопюк или даже сухой алгебраический язык, общенаучный, не зарывать в землю исконные свои сокровища. Казалось бы, простая истина, но ее приходится повторять вновь и вновь. Сводить к бедному, убогому и уродливому, современно общепонятному канцелериту живой образный язык, живую речь народа, мудрость, задушевность и красоту искусства преступно. Канцелерит во всех своих проявлениях, прежде всего обилием чужих чужеродных слов, травляет нашу речь. Воистину, по известному старому выражению, мертвый хватает живого. Вольно или невольно ограничивать язык рамками современно общепонятного, рамками фактов и ситуаций, моментов и компенсаций, все равно, что ту же Волгу и все живые прихотливые реки и ручьи нашей земли выровнять по линеечке и заковать в бетон. Нет уж, пусть язык, как река, остается полноводным, привольным и чистым. Это забота каждого живого человека, тем более забота тех, кто со словом работает.